Питаться тем, что идет прежде всего именно тебе, прямой путь к физическому и психическому здоровью. Далее я поведу речь о некоторых общих закономерностях, придерживаться которых обязательно, и которые в то же время достаточно широки, чтобы позволять каждому двигаться собственной тропой. И даже предложу некоего удивительного гида для этого индивидуального маршрута. Но сначала мне все же хочется буквально вбить в сознание каждого, что правильное питание – это очень важно, что от него зависит не только состояние сытости, но и гораздо большее в нашей жизни. Например, не возникнет ли у нас из-за нашей диеты тяга к алкоголю, и не станут ли наши дети потенциальными алкоголиками благодаря вкусной пище, которой мы их пичкаем? По данным советского врача Брехмана, Владивосток, и многих американских авторов, данные, которые обобщила Рената Равич, большое количество мучнистых продуктов и сахара в еде приводит организм к гипогликемии, малому содержанию сахара в крови. Биохимический механизм этой ситуации можно уподобить всасывающей воронке. Неприятное ощущение, возникающее в психике как фиксаторе сигналов из организма, на время проходит. Если принять булочку или пирожное, а еще лучше порцию спиртного. Но затем тревожная потребность возникает вновь в увеличенном объеме. Снова она погашается алкоголем и слоеным пирожком и так далее по нарастающей. Биохимические исследования показали, что беспробудное пьянство сплошь да рядом является следствием нарушения питания и нарушения обмена веществ, которые вполне возможно лечить, используя диетическую терапию. Доктор Вильямс в книге «Питание против болезни» утверждает, что ни один из тех, кто придерживается правил рационального питания, никогда не станет алкоголиком. Доктор Вильямс вместе со своими сотрудниками поставил ряд экспериментов все на тех же многострадальных крысах и показал, что человеческая диета даже их способна сделать алкоголиками. 16 недель продолжался эксперимент с 30 крысами. Одну группу кормили пищей с высоким содержанием углеводов. Другой группе крыс давали такую же пищу, но с добавлением витаминов и минеральных солей. В третьей же группе подопытные животные находились на многообразной здоровой диете. Каковы результаты этих экспериментов? Крысы, получавшие много углеводов, когда им предлагали на выбор воду или 10% раствор этилового спирта, выбирали именно его и выпивали в среднем по 50 мл спирта, что является эквивалентом 1 литра виски в день для взрослого человека. Те, которым добавляли витамины и минеральные соли, употребляли алкоголь в 3 раза меньше, а подопытные, которые получали сбалансированную пищу, предпочитали простую воду. Доктор Реджестер и его коллеги провели на крысах вполне логические исследования, чтобы выяснить, как действует на них типичная диета американских школьников и как она соотносится с потреблением алкоголя. Основная диета крыс состояла из глазированных пончиков, сладких булочек, сосисок, кока-колы, спагетти, мясных изделий, яблочного пирога, шоколадного торта, белого хлеба, зеленых бобов, салата с майонезом, конфет и пирожных. Эта диета является ограниченной с точки зрения полноценного питания, ибо для нее характерен дефицит натуральных белков, витамина А и других витаминов, отсутствуют также необходимые микроэлементы и некоторые другие питательные вещества. Контрольная диета, состоящая из овощей и орехов, бобовых, продуктов из муки цельного помола, растительного масла, молока, то, что дальше мы назовем живой пищей, содержала адекватное количество всех питательных веществ, соответствующих нормам, необходимым для подростков. Так вот, эта контрольная группа потребляла предложенный ей разведенный спирт в малых дозах. Те же подопытные крысы, которых кормили диетой, характерной для современных школьников, в охотку употребляли алкоголь в больших дозах. Когда же им в питание добавляли кофе, бедные животные еще больше пристрастились к спиртному. Итак, злоупотребление рафинированными углеводами, сахаром, белым хлебом, булочками, сладостями и тому подобное приводит к резкому колебанию уровня сахара в крови, вызывает функциональную гипогликемию. Этот нарушенный метаболизм создает биологическую потребность в алкоголе. Патологический метаболизм сахара может тлеть в течение многих лет, прежде чем пожаром вспыхнет в облике алкоголизма.